15 лет я была потрясающе, ну просто потрясающе хорошенькая. Мамочка боялась отпускать меня одну на улицу. Ей казалось, что вернулся домой беременной, или со мной произойдет еще какая-нибудь неприятность, говорила Клаудия Паркер. Мужчину, который ее слушал, звали Дэвид Купер. Клаудия лежала в постели. Она была очень хороша собой и знала это. Дэвид тоже знал это. Оба были счастливы. Длинные, блестящие, пепельные волосы обрамляли лицо девушки. Челка доходила до бровей, оттенявших большие раскосые зеленые глаза Клаудии. Ее лицо с маленьким прямым носиком и полными чувственными губами было безупречным. На девушке не было ни одежды, ни косметики, лишь тонкая шелковая простыня закрывала ее тело. Дэвид сидел у кровати. Он выглядел на свои 40 лет. Его лицо отличалось правильностью черт. Темные волосы слегка велись, а нос был сравнительно крупным. Дэвид носил очки в толстой роговой оправе, обладал мужественной внешностью и пользовался большим успехом у женщин. «В конце концов, я ушла из дома», — продолжала Клаудия. «Я умирала там от скуки. Однажды ночью выскользнула за порог с тем, чтобы больше туда не возвращаться. По правде говоря, я встретила чудесного парня, актера. Он взял меня с собой в Лондон, где я и живу с тех пор». Вздохнув, она потянулась под простыней. «Ой, дай сигарету, дорогой». Дэвид извлек пачку из кармана своего халата и протянул сигарету Клаудии. Она сделала глубокую затяжку. «Хочешь услышать еще о моем бурном прошлом?» «Я хочу знать тебе все». Она улыбнулась. «Ты душка. Вовсе не зануда. Когда я впервые увидела тебя, я решила, что ты ужасно скучный тип. Как я ошиблась? И без ума от тебя». Клаудия приблизилась к Дэвиду. Простыня соскользнула с ее тела. А девушка обвела руками шею Дэвида и принялась покусывать его ухо. У нее было восхитительное тело. Он толкнул ее на кровать. «Хочешь меня, милый?» — прошептала она. «А, сильно хочешь?» «Да», — пробормотал он. Внезапно она освободилась, вскочила с кровати и побежала к двери. «Ты ненасытен», — сказала Клаудия. «Погоди, милый. Ха, похоже, ты уже восстановил свои силы. Но я нуждаюсь в небольшом отдыхе». Она засмеялась. «Я приму душ, потом мы где-нибудь перекусим. После этого мы сможем вернуться сюда и любить друг друга всю ночь». Она исчезла за дверью. Дэвид услышал шум воды, льющейся в ванной. Он подумал о Клаудии, об их первой встрече. Неужели прошло только 3 недели? Тот рабочий день выдался особенно тяжелым. Жена Линда часто упрекала Дэвида в том, что он слишком много работает, жаловалась, что почти не видит его. В 6 вечера Дэвид собрался уйти. Но вдруг в кабинет ворвался Филипп Эбботсон. «Слушай, Дэйв», — сказал Филипп, — «ты не заглянешь на минутку в студию? Помоги принять решение. Две девушки хотят сниматься в рекламе. В рекламе мыло прекрасная нимфа. Вот мы и растерялись. Не можем сделать окончательный выбор. Дэвид неохотно прошел с Филиппом в студию, расположенную на первом этаже огромного здания, занимаемого рекламным агентством «Купер и Тейлор». Фирма принадлежала его дяде, Р.П. Куперу, имевшему двух сыновей, и Сэнфорду Тейлору, у которого не было сыновей, но имелся зять. Шестое место в столь крупной фирме удовлетворило бы многих, но не Дэвида. Он возглавлял отдел телерекламы. Поскольку рекламе мыла прекрасная нимфа выделялось большое эфирное время на девятом канале, к выбору девушки следовало отнестись серьезно. Они вошли в студию, и Дэвид тотчас обратил внимание на Клаудию. Она в белом бархатном халате полулежала в шезлонге и ела яблоко. Потом Дэвид заметил вторую девушку. Она казалась красивой, как обертка шоколада, застенчивой и скромной. Однако ее фигура не соответствовала лицу. У девушки был крупный бюст. Его размеры подчеркивались купальным костюмом телесного цвета. «Какая грудь, а?» — пробормотал Филипп. «Это все, что тебя интересует?» — сказал Дэвид. Филипп попросил тишины в студии и махнул рукой девушке с внушительным бюстом. Она прошла на маленькую сценку с декорациями, имитирующими ванную, грациозно забралась в большую круглую мраморную ванну. Реквизитор, устремившись к девушке, вылил на нее пенную жидкость. Кто-то вложил ей в руки огромный кусок мыла, и Филипп крикнул: «Окей, снимаем!» Заработала камера. Дэвид уставился на экран монитора. Девушка ослепительно улыбнулась прямо в объектив. «Я прекрасная нимфа!» — проворковала она и принялась намыливать руки. Сначала одну, потом другую. «Это мыло создавалось специально для меня. Оно бархатистое и нежное». Она подняла длинную ногу и стала намыливать ее. «Пользуйтесь мылом, прекрасная нимфа!» «И вы обретете красоту!» Она снова улыбнулась в объектив и чуть повернулась, чтобы лучше продемонстрировать свой большой бюст. «Стоп!» — закричал Филипп. «А теперь, пожалуйста, мисс Паркер». Дэвид посмотрел на сцену. Клаудия заняла место первой девушки. У Клаудии была природная грация пантеры. Она произнесла текст низким чувственным голосом. Закончив, небрежно накинула халат и села. Девушка с большим бюстом расхаживала по студии. «Возьми Клаудию, Паркер», — сказал Дэвид Филиппу. Первая не идет с ней ни в какое сравнение. Уходя со съемочной площадки, Дэвид встретился взглядом с Клаудией. Она улыбнулась. В ее глазах было нечто большее, чем обещание. Он вернулся в свой кабинет, собрал бумаги, сообщил Линде по телефону, что приедет к обеду, и направился к выходу. Клаудия стояла возле подъезда. «Привет», — сказала она. «Тесен мир». Они несколько минут говорили о пробах, о мыле прекрасная нимфа, о погоде. Затем Дэвид предложил пообедать вместе. «Клаудия сказала, что это великолепная мысль». Они отправились в уютный итальянский ресторанчик с интимной атмосферой, который находился в Челси. Дэвид знал, что там он вряд ли встретит друзей, своих или жены. Позвонив Линде, он предупредил ее, что задержится. Она огорчилась, но проявила понимание. Клаудия позвонила своему приятелю и отменила свидание. Они ели каннеллони, болтали, держались за руки. Так все и началось. Клаудия вернулась из ванной. «Дорогой, что ты делал?» — спросила она. Дэвид, протянув руку, заставил Клаудию опуститься на кровать. «Я думал о тебе. О том, как ты подцепила меня». «Неправда», — возразила она. «Ты развращенный старик, который положил на меня глаз, когда я сидела в той ванне». На Клаудии был тот же самый бархатный халат. Руки Дэвида скользнули под ткань. Зазвонил телефон. Клаудия вздрогнула. «Ты спасен!» Засмеявшись, она перекатилась по кровати к аппарату. Это был ее агент. Дэвид медленно оделся, не отводя взгляда от Клаудии. Она разговаривала оживленно, время от времени замолкая, показывая Дэвиду свой маленький розовый язычок. Наконец она положила трубку. «О, ты уже оделся?» — с упреком в голосе сказала она. «У меня восхитительная новость. Завтра я встречаюсь с Конрадом Ли. Он прилетел сюда в поисках нового лица. Ему нужна исполнительница главной роли. Он собирается снимать фильм, кажется, о Деве Марии. Я должна прийти завтра в 6 вечера в его люкс Плазы Карлтон. Правда, замечательно?» Дэвид не обрадовался. «Почему ты встречаешься с ним вечером? Чем плох день?» «Малыш, не будь глупым. Господи, если он захочет потрахаться, он может сделать это и утром». Она подошла к туалетному столику и принялась тщательно накладывать макияж. «Хорошо, извини, что я заговорил об этом. Просто я не понимаю, зачем тебе нужна карьера. Почему ты... Почему что?» Сухо перебила его Клаудия. «Почему не брошу все и не выйду за тебя? А куда ты денешь свою жену и детей? Как оборвешь семейные узы?» Он молчал. «Слушай, малыш», — ее голос смягчился, — «я на тебя не давлю. Так что оставим эту тему. Ты не моя собственность, а я не твоя. И так оно и должно быть». Она наложила блеск на губы. «Умираю от голода. Как насчет ленча?» Они отправились в их любимый итальянский ресторан, и к ним вернулось хорошее настроение. «Воскресенье — ужасный день», — задумчиво произнесла Клаудия. «Он тянется бесконечно». Она отпила красное вино и улыбнулась хозяину заведения, толстому коротышке, который радостно ответил на ее улыбку. «Знаешь, все считают тебя красивыми. Я в этом уверена. Люди смотрят в зеркало, видят пару глаз, нос, рот и думают, какая славная мордашка». Ее смех оживил ресторан, и Дэвид рассмеялся вместе с Клаудией. Она была очаровательной, заводной девушкой. Он пережил немало внебрачных связей, но это отличалось от всех прежних. Впервые он пожалел о том, что не свободен. «Как-то я познакомилась с человеком», — сказала Клаудия. «Он обещал мне яхту на юге Франции, виллу на клубе, массу бриллиантов и все прочее, а потом вдруг испарился. Позже я слышала, что он шпион и что его застрелили. Забавная штука жизнь. После ленча они поехали по Вест-Энду в поисках фильма, который оба хотели посмотреть. «Взгляни на этих психов», — воскликнула Клаудия, глядя на большую колонну людей, идущих в сторону Трафальгарской площади. «Ты можешь представить себя убивающим свое свободное время перед каким-нибудь посольством, сидящим на мостовой? Любопытно, почему у всех этих парней бороды, а?» Она прильнула к Дэвиду. «Бог с ним, с фильмом. Давай вернемся ко мне, и я хочу заняться любовью. А ты?» Мог ли он возразить ей?